язык у меня во рту горел, как ошпаренный. Ой, училась! Ты чего, Рон? Это я занимался, сказал я, и почувствовал, как у меня во рту начинает что-то твориться с языком. Будто он начинает как-то увеличиваться в размерах. По щекам от боли текли слезы. До слез-то занимался. Ага, до слез. Кроме боли и всего такого, я первый раз в жизни почувствовал, что мне мой язык мешает почему-то разговаривать. Домашнее задание выполнил? Сейчас проверим. Так ты ни одного кубика не нарисовал? Безобразие! Нет, так ты никогда в первый класс не поступишь. Фофимуэфа не фофуплю. Потому что ты, наверное, и задачу на память не выучил. Что это на память не выучил? Я уфинь даже хиуфил, то есть фиуфил. Слушай, фафания первая. Фафервой фрофки фафер фифер фрифубика. Что это у тебя какая-то грешневая каша во рту? Какая фафа? Открой рот. Скажи, а? Что это у тебя во рту, а? Хватает хряпными фальфами твой язык, да еще спрашивает, что это у тебя. Так что? Ехвык, ехвык. Какой ехвык? Чей ехвык? Я хотел сказать Мише, что это мой язык, а у меня все получалось какой-то ях и фык. Ну, какой-то ехвык. Да ладно. Язык свой ты можешь называть хоть фыхьяком, хоть ехфыком, а домашнее задание надо выполнять. Не маленький, скоро в первый класс пойдешь. Ну, повторяй за мной условия задачи. Задание первое. Нарисуйте на одной строчке тетрадки... Чего ты молчишь? Повторяй. Тогда я решил Мишке объяснить, что сегодня ему вообще лучше не готовить меня к поступлению в первый класс. Лучше завтра. Я вдохнул через нос воздух и сказал: «Финифейф, фифа, фифкин». Это я сказал медленно, и означало это, понимаешь, Миша, Шишкин. А потом я хотела рассказать, как меня укусила пчела, которую я назвал летающей собакой, и что у меня от этого распух язык, но смог только опять сказать: «Финифейф, фифа, фифкин, собака». Кто фифа? Это я фифа? Кто собака? Что за фынифаешь? И какой я тебе фыфкин? К нему приходит заниматься, а он еще обзывается. Сейчас же возьми своих фифок обратно, или... Или я тебе сейчас так дам по твоей дурацкой башке? Ну? Берешь свои слова обратно или нет? Несчастный дошкольник. Я бы, конечно, с удовольствием взял свои слова обратно, но к этому моменту у меня язык настолько вырос и распух, что уже перестал и вовсе помещаться во рту. Его кончик вдруг сам по себе против моей воли взял и высунулся наружу. Так ты вместо того, чтобы извиниться, еще язык мне показываешь, да? Спрячь язык. Кому говорят спрячь? Ладно, считаю до трех. Не спрячешь, получишь по зубам. Раз. Два. Три. Вот тебе. Вот тебе. Тихо. Тихо. Твоя мама. Драться мы сразу перестали. Мишка собирал рассыпавшиеся по полу книги и бормотал: «Дурацкий флот, дурацкий придумывает. Вместо того, чтобы заниматься, он язык показывает. Я не буду больше с ним приходить в первый класс готовить. Ну, посмотрите, вот, вот, посмотрите на него!» Я сидел молча на полу и показывал язык теперь не только Мишке, но и своей маме. Когда мама увидела, что банка с медом стоит не на месте, она все поняла и объяснила Мишке. Мама забегала по комнате и даже хотела вызвать скорую помощь. Но Мишка вдруг подбежал к цветку, набрал из горшка горсть земли и стал эту землю запихивать мне в рот. Да не бойся ты! Ой, друг! Ой! Подожди! Меня когда в деревне пчела укусила, бабушка мне землю прикладывала. Это народная медицина. Я сидел и плевался. А мама сказала, что лучше все-таки доктора вызвать. И вызвала. А доктор мне из языка жало вытащил. И мне сразу стало легче. С тех пор я больше никогда неправды не говорил. Не говорил ведь, а, Мишка? Не говорил. Потому что, когда мне хотелось, ну, хоть немножечко соврать, язык у меня во рту сразу же начинал распухать. Так что, как видите, укус пчел очень даже полезен.